Высокомерие. Высокомерие — это одна из страстей, которая прячет от нас реальность. Она не дает разглядеть реальных людей, реальные мнения и события. Высокомерный человек живет в иллюзорном мире. Посмотрите на подростков. Вот уж кто частенько считает себя лучше всех. Помните, какими мы сами были в этом возрасте и сколько ошибок наделали? Подростки всем сердцем верят, что превзойдут всех и станут на вершину мира. И хорошо, если это убеждение подкреплено трудолюбием и большим умом, или хотя бы деньгами родителей. Но зачастую это просто иллюзии от недостаточности жизненного опыта. Я тоже в подростковом возрасте считала всех глупее себя, а поэтому не слушала ничьих советов. К этому нас призывает высокомерие, не считаться с идеями, мнениями и чувствами других людей. Именно высокомерие часто ведет к социальной изоляции. Кому же хочется общаться с человеком, который считает окружающих идиотами? Как говорил Эпиктет, выше всех Бог. А можно ли представить высокомерие на его лице? Обычно есть три причины, почему люди считают себя выше прочих. Причина первая — гордость за то, что вы имеете благодаря другим. Забавные эти люди, очень гордятся вещами, которые от нас не зависят. Один говорит: «Я лучше тебя, потому что у меня много имений, а ты полумертвый от голода». Другой говорит: «Я консул». Третий: «Я прокуратор». Четвертый: «У меня густые кудрявые волосы». Вот только ни одна лошадь не говорит другой: «Я лучше тебя, потому что у меня много корма и много ячменя, и узды мои из золота, и чепраки расшитые». Она скажет: «Я могу бежать быстрее, чем ты». И каждое существо лучше или хуже другого из-за его собственной добродетели или порока. Так может ли быть, чтобы человек был единственным существом, лишенным особой добродетели, так что ему только и остается приукрашиваться прическами, нарядами и предками? — спрашивал Эпиктет. Почему вы считаете себя лучше прочих? В чем ваше преимущество? В деньгах родителей, в красивой внешности, которую дала природа? В благословении судьбы встретить хорошего партнера? «Не гордись чужим преимуществом», — говорит Марк Аврелий. Есть ли среди тех вещей, которыми вы хвастаетесь, то, чего вы добились в этой жизни сами, а не то, что дала вам случайность? Причина вторая. Гордость за то, чего, как вам кажется, вы добились сами. Часто можно видеть, как люди сравнивают себя с другими, соревнуются должностями или количеством заработанных денег. «Я сам всего добился», — гордо говорит такой человек. И он действительно очень много трудился, чтобы оказаться там, где есть сейчас. Вопрос в другом. Дает ли это ему право презирать других и считать их хуже себя? Представим двух девушек. Обе одновременно окончили университет и нашли хорошую работу в крупной компании. Но одна стала расти по карьерной лестнице, встретила на одном из деловых обедов прекрасного мужчину и создала крепкую семью. А другая была вынуждена перевестись на другую работу, чтобы ухаживать за матерью, которую парализовала. Вся ее жизнь крутится вокруг дома. И мужчины, которые встречаются ей на пути, не слишком хорошие. Уместно ли сравнивать достижения этих двух людей? Не факт, что мы выиграем главный приз, даже если будем стараться изо всех сил. Да, наши шансы вырастут. Но конечный результат зависит от удачи, от того, какие возможности нам пошлет судьба. Один парень родился в деревне, а другой в богатой столичной семье. Сколько возможностей получить образование и реализовать себя будет у этих людей? При прочих равных победит тот, кому больше повезет. Причина третья. Гордость за то, чего вы действительно добились сами. Стоики причисляли богатство, славу и прочее к вещам, которые зависят от судьбы. От нас зависит единственная вещь — это разум. Оправдано гордиться собой, если вы воспитали в себе верный разум. Но станет ли поистине разумный человек предаваться высокомерию? Эпиктет говорил: «Я должен с уважением относиться к тем, кто не является философом. Этот человек советует мне то, что он считает хорошим в его случае. Поэтому я извиняю его». Даже если человек не прав, он делает это лишь потому, что с тем воспитанием, образованием, талантами, которыми его наградила судьба, он считает это лучшим выходом. В конце концов, мы не мудрецы, и большинство из нас носит внутри заблуждения. Просто у вас они одни, а у него другие. Высокомерие опасно тем, что оно застилает нам глаза. Оно говорит: «Не смотри, не слушай, все равно никто не скажет умнее, чем можешь сказать ты». И вот вы живете, закрыв глаза и уши, варитесь в своих мнениях и отказываетесь увидеть другую сторону жизни. Разве это разумно? Будьте как дети. Всю жизнь ловите новые знания, новые взгляды. Расширяйте свои горизонты. Каждая капля информации содержит в себе кусочек истины, которую вы проглядите, если высокомерно откажетесь смотреть.